Имею ли я право подверстать следующий случай к историям о четвертом классе? Ведь речь пойдет о грузовом судне. Так или иначе, здесь мы опять столкнемся с человеческим стадом. Было это в прошлом году где-то в Габоне. Я оказался единственным пассажиром на борту грузового судна. Капитан сообщил мне, что мы идем курсом на порт Жантиль за грузом черного дерева. Я понял, в чем дело, только когда мы уже были в порту. Вниз по реке спустились баржи. Они плыли два или три дня сквозь девственный лес. На каждой барже теснились десятки негров и негритянок. Спешу предупредить, что речь не о работорговле. Когда какому-нибудь функционеру понадобится чернорабочий, он отправляется подальше в джунгли, сообщает о своей нужде туземному вождю и просит у него, к примеру, 200 рабочих. Все по закону. Существует тариф. Туземцы подписывают контракт сроком от года до трех лет. Только не спрашивайте меня, не прикарманивает ли туземный вождь большую часть денег и не заставляет ли силком наниматься своих подданных, которым больше было бы по душе остаться в деревне. Это его дело, не правда ли? Вернемся к нашей истории. Там было около 200 негров, мужчин и женщин, и те, и другие уродливые, грязные, голые. Их согнали в кучу на пристани в ожидании погрузки. Помню, что некоторые из них курили, и вместо трубок у них были тростинки, к которым были прилажены старые консервные банки. Эти люди никогда не видели моря, не видели ни кирпичных домов, ни автомобилей. Пугливые, как звери, они сбились в кучу и смотрели вокруг изумленными глазами. Чтобы доставить их на рейд, надо было погрузить все стадо в лодки. На море была зыбь. И стоило посмотреть, как они на четвереньках карабкались по наружному трапу. Вообразите себе это зрелище, старухи с отвислыми грудями, мужчины, перепуганные еще больше, чем женщины, и все они, нагруженные какой-то нелепой кладью, взбираются на это чудовище, каким представлялся им наш грузовой пароход. Их кое-как затолкали в трюм. Они улеглись на голые доски, и вечером пароход отчалил. Тут-то и начинается история. Негры бывают красивые, а бывают и безобразные, в зависимости от племени, к которому принадлежат. Наши относились к одному из самых уродливых лесных племен. Быть может, в толпе были одна-две девушки с менее отталкивающей внешностью. Ночь была теплая. Мы с капитаном расположились на капитанском мостике. Спать не хотелось. Два или три раза мы улавливали какие-то подозрительные звуки, но не придавали им значения. Часа в два ночи прибегает женщина-негритянка, совершенно голая, в руках она сжимает какой-то предмет и вопит, словно с нее сдирают кожу. За ней виднеется негр, держится он более солидно и вообще спокойнее. Одет в набедренную повязку, не очень-то прикрывающую наготу. Капитан пытается отправить их обратно в трюм. Какое там? Женщина отбивается, дерется и кусается, при этом продолжает что-то вопить на своем диалекте. Второй офицер почему-то исчез, ничего не сказав. Зовем повара. Он владеет всякими туземными наречиями, но найти его не удается. Наконец обнаруживаем матроса-добровольца, готового взять на себя роль переводчика. Эта женщина говорит, что к ней пришел белый, и они договорились, что она будет спать с ним за 2 франка. Муж был согласен, а потом белый не пожелал платить. Учтите, что это происходило в трюме, где вперемешку лежали 2 сотни черных тел. Тогда женщина вцепилась в него и успела вырвать лоскут у него из рубашки. Она принесла вам этот лоскут. Она требует, чтобы белого нашли и заставили отдать ей ее 2 франка. Муж у нее за спиной важно кивает. Это дело чести. «Ладно, — решает капитан, —